Упасена сутта. Упасена. Саньютта Никая 35.69. Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Упасена пребывали рядом с Раджагайей в прохладном лесу, рядом со змеиными пещерами. Затем случилось так, что одна змея упала на достопочтенного Упасену и укусила его. Тогда достопочтенный Упасена сказал монахам: «Быстрее, друзья, поднимите это мое тело на кушетку и вынесите его наружу, прежде чем оно развеется, подобно пучку соломы на ветру». Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта обратился к достопочтенному Упасене: «Но мы не видим каких-либо изменений в твоем теле или же перемен в твоих свойствах ума и тела». Тогда достопочтенный Упасена ответил: «Быстрее, друзья, поднимите это мое тело на кушетку и вынесите его наружу, прежде чем оно развеется, подобно пучку соломы на ветру. Друг Сарипутта, если у кого-то есть мысль: я глаз, или глаз — это мое, я ухо, или ухо — это мое, я нос, или нос — это мое, я язык, или язык — это мое, я тело, или тело — это мое, я сознание, или сознание — это мое, то в нем были бы заметны изменения в теле и перемены в свойствах ума и тела. Но поскольку у меня нет мысли «я глаз» или «глаз — это мое», «я ухо», «я нос», «я язык», «я тело», «я сознание» или «сознание — это мое», поэтому разве могут возникнуть изменения в теле или перемены в свойствах ума и тела? Ныне достопочтенный Упасена уже давным-давно и полностью как искоренил конструирование «я» и «моего» и одержимость самомнением. Вот почему к нему не приходит мысль «я глаз» или «глаз — это мое», «я ухо», «я нос», «я язык», «я тело», «я сознание» или «сознание — это мое». Тогда монахи водрузили тело достопочтенного Упасены на кушетку и вынесли его наружу. И прямо там его тело развеялось, подобно пучку соломы на ветру.